Приложение. Краткий справочник по ключевым терминам и понятиям. Значение планет в генеалогической астрологии. Солнце. Солнце в астрологии управляет индивидуальностью человека, тем, как его видят окружающие, но не обязательно оно будет отражать его истинную природу. То, как человек проявляет себя в зависимости от своего солнечного знака, может определить, кто привлекает его и кого привлекает он. Но часто это первоначальное влечение не приводит к более глубокой связи, которая могла бы поддерживать и развивать отношения в долгосрочной перспективе. Луна. Луна управляет эмоциональным телом человека. Хотя все планеты участвуют в создании истинного «я», именно влияние Луны часто считают самой главной гранью личности человека. Лунный знак человека влияет не только на его эмоциональное состояние, но и на его приоритеты и восприятие окружающего мира. Меркурий. Планета, управляющая общением. В генеалогической астрологии эта планета представляет то, как человек взаимодействует с окружающими, как ему нужно, чтобы с ним разговаривали, и что для него будет наиболее важно обсуждать в отношениях. Венера. Планета любви, и хотя нет ничего удивительного в том, что именно она имеет большое значение для романтических связей, ее значение выходит за рамки этого. Венера не только влияет на то, как человек любит и как хочет быть любимым партнером, но и представляет любовь, в которой он нуждался в детстве. Поэтому Венера особенно важна для определения травм в астрологической карте, берущих начало в детском возрасте. Марс. Планета управляет страстью и интимными отношениями. Марс также влияет на мотивацию и решительность человека. Поскольку планета управляет мужской энергией, в генеалогических астрологических картах часто можно увидеть установки Марса, которые указывают на то, что важно для человека, и на раны, которые он сейчас исцеляет. Юпитер. Планета удачи и изобилия. Олицетворяет видение будущего или далеко идущих планов и мечтаний. Юпитер может помочь человеку привлечь в свою жизнь избранника, исходя из того, какую жизнь тот в своем представлении сможет создать вместе с этим партнером. Планета также может сыграть важную роль в том, чтобы свести человека с романтическим партнером, который поможет ему построить такую жизнь, о которой тот мечтал с детства. Сила этой планеты кроется не только в удаче, но и в исцелении. Сатурн. Планета божественного времени и кармических уроков. Но в данном типе астрологии он фактически управляет отношениями с родственной душой. Сатурн стремится научить человека быть собой и привлекает в его жизнь такого избранника, который будет отражать его состояние на момент встречи. Эта планета управляет личными кармическими уроками, а не теми, которые передаются от поколения к поколению или происходят из детских ран. Уран, Нептун и Плутон. Хотя эти три планеты представляют собой значительную динамику в индивидуальном жизненном опыте человека, в генеалогической астрологии они придерживаются своего значения планет поколений. Эти планеты названы так, потому что они меняют знаки так редко, раз в 7-20 лет. И если у человека есть сходство между расположением Урана, Нептуна и или Плутона с положением планет в карте его партнера, это означает, что они принадлежат к одному поколению. Северный узел. Северный узел управляет судьбой человека, являясь высшим отражением его душевного договора и главных жизненных приоритетов. Но чтобы обрести возможность выбирать, как следовать своей судьбе, человек сначала должен усвоить уроки, связанные с его южным узлом. Южный узел. Южный узел известен как место гибели души, поскольку он олицетворяет карму поколений и детства. Южный узел часто играет важную роль в кармических отношениях человека, поскольку эта связь создает поворотный момент в его собственном развитии и приближает его к любви, о которой он всегда мечтал. Восходящий знак или асцендент служит зонтом, под которым укрылась вся карта рождения человека. Это доминирующая энергия с таким же сильным влиянием, как и солнечный знак или северный узел. Она может помочь человеку глубже понять себя и своего партнера. Стихии знаков зодиака. Если в карте рождения не указаны ведущие или доминирующие элементы, можно определить их самостоятельно, посчитав количество присутствующих в ней элементов стихии Земли, воздуха, огня и воды каждого знака зодиака. Земля — Телец, Дева и Козерог. Воздух — Водолей, Близнецы и Весы. Огонь — Овен, Лев и Стрелец. Вода — Рак, Скорпион и Рыбы. Мужская и женская энергии. Хотя во многих картах рождения перечислены мужские и женские, или, как их иногда называют, агрессивные и пассивные, расположения, можно посчитать эту энергию самостоятельно. Знаки зодиака с мужской энергией. Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец и Водолей. Знаки зодиака с женской энергией. Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог и Рыбы.